Часть третья. Подпольная Россия. Глава девятая. Рождение террора. Ему грезилось, что весь мир осужден в жертву какой-то страшной, неслыханной и невиданной моровой язве. Появились какие-то тряхнины, существа микроскопические, вселявшиеся в тела людей. Люди, принявшие их, тотчас становились бесноватыми и сумасшедшими. Но никогда люди не считали себя так умными и непоколебимыми в истине, как считали себя зараженные. Люди убивали друг друга в какой-то бессмысленной злобе. Федор Достоевский. Преступление и наказание. Путешествие к властителям дум. После покушения 1866 года множество молодых людей, причастных к студенческим волнениям, были исключены из университетов. В бунтах и революциях участвуют, как правило, весьма небедные молодые люди, и поэтому исключенные из университетов в России отправились учиться за границу. И вот уже на перроне стоят провожающие, безутешные родители и лакеи. И в ожидании состава вздыхают о временах, когда в Париж ездили в каретах, и не было всех этих ужасных крушений, о которых так часто пишут газеты. Наконец показался паровоз с угрожающе огромным колесом. Сверкая черной сталью, свистя, сипя, изрыгая клубы пара из высокой трубы, паровоз 1866 года встал во главе состава. Появился на перроне жандарм в длинной шинели. Раздался второй звонок. И вот уже тревожно ударил вокзальный колокол, пронзительно засвистел оберкондуктор и плавно тронулся поезд. Родители, утирая слезы, остались стоять на перроне, а провожающие лакеи, кланяясь, бежали по платформе. Как легко стало передвигаться по Европе во второй половине XIX века. Как помогают железные дороги всем имеющим проблемы с полицией. Как много они сделают, как и все технические достижения, для пользы неспровергателей во всем мире. И прежде чем осесть в избранном университете, русские молодые люди, опьянев от свободы, движутся по Европе. Нет, они не стремятся в греховный Париж, как их отцы, деды и прадеды. Наполеону III только казалось, что он навел там порядок. Париж — все тот же город заговорщиков, поэтов, памфлетистов, кокоток, салонов и тайных обществ. Нервный центр европейской истории, регулярно посылающие опасные импульсы в Европу. Но чтобы понять это, надо было проникнуть в тайную жизнь Парижа. Для молодых русских нигилистов это было недоступно, да и неинтересно. Есть для них столицы куда притягательнее, ибо там сегодня живут властители дум передовой русской молодежи. Это, конечно, Лондон. Здесь поселился Герцен. Культовая фигура, за одну переписку с которым в России по-прежнему отправляют на каторгу. Человек-символ. Когда-то, в XVIII веке, знатные путешественники по Европе ездили на обязательное поклонение к Вольтеру. И теперь, через 100 лет, любой свободомыслящий русский за границей стремится тайно повидать опасного изгнанника. Вот в заграничное путешествие отправился молодой Лев Толстой. И, конечно же, встретился с Герценом. Толстой описал, как подошел к двухэтажному дому, стоящему в глубине небольшого двора. За домом поднимались деревья с редкой весенней зеленью. По каменным плитам, густо проросшим травой, послышались быстрые шаги. Герцен оказался небольшим, толстым человеком, полным энергии, с очень быстрыми движениями. Каждый свой день в Лондоне Толстой виделся с Герценом. Впоследствии писатель процитировал горькие слова Герцена, под которыми мог бы подписаться сам. «Когда бы люди захотели, вместо того, чтобы спасать мир, спасать самих себя, вместо того, чтобы освобождать человечество, себя освобождать, как много бы они сделали для спасения мира и для освобождения человечества?» Но прибывшие из России молодые люди как раз и собираются спасать мир и освобождать человечество. И они с восторгом находят в Лондоне таких же. Это молодая эмиграция, уехавшая из России после пожаров 1862 года и разгрома земли и воли. Вновь прибывшие юноши с изумлением узнают, что новая эмиграция совсем не ценит Герцена. Он недостаточно крутой, и встречаться со стариком сейчас совсем не модно. В радикальной Европе другие кумиры. Например, в Лондон часто наведывается один из отцов модного нынче европейского коммунизма. Это незаконный сын прачки, бывший портной, немец Вейтлинг. Забросив свое ремесло, Вейтлинг переезжает на поездах из страны в страну, чтобы делиться с рабочим людом рецептом построения рая на земле. Построение коммунизма. Поднимая отлично сшитую штанину, портной показывает следы тюремных кандалов. Плата за найденный рецепт светлого будущего. Построение коммунизма начнется, по Вейтлингу, весьма кроваво. Армия преступников должна проложить путь в грядущий рай, обрушить существующий порядок. Преступники — это всего лишь продукт нынешнего общественного порядка, и при коммунизме они перестанут быть преступниками. После всеобщего восстания объединившиеся рабочие и преступники начнут строить светлое будущее без частной собственности. Общество, коммуна, станет единственным капиталистом в коммунистическом государстве. Люди, лишенные оков собственности, будут свободными, как птицы в небе. И поменяются все отношения. Поскольку брак сам по себе является эксклюзивной формой частной собственности, то женщинам предстоит уйти из брака, становясь общей собственностью. На всей земле наступит новая эра мира и радости. Но в Лондоне живет некто куда посерьезнее и также исповедующий коммунистическую идею. Это новая звезда европейских радикалов, изгнанный из Пруссии и многих европейских стран немецкий гений Карл Маркс. Им уже произнесены грозные слова: «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». Маркс, естественно, насмешливо относится к вульгарному коммунисту портному Вейтлингу, но с ним ласков, видит в его речах, пусть детское, но проявление тяги пролетариата к коммунизму. И Вейтлинг – желанный гость в доме Маркса. Правда, там с ним серьезно не разговаривают, только играют в карты. Маркс обожает играть по ночам, и несчастный вульгарный коммунист, умирая от желания спать, должен дотягивать до утра за картами с неутомимым философом.